Всем нам необходимо понемногу, а кому и много, болеть. Необходимо также, чтобы кто-либо и оскорблял нас, но не без всякого основания, а так, чтобы вскрывался хотя бы и преувеличенно какой-либо недостаток. Говорю не из теории, а на себе испытал не раз благотворность этого и совершенно убежденно говорю, что оскорбители – наши лучшие учителя. О ваших добродетелях я знаю хорошо, по крайней мере о тех, про которые вы пишете. Но, увы, цена их пред Богом может быть не очень высока. Точно узнаем об этом, лишь перейдя к Нему. Лучше, как вам хорошо известно, не знать о своих добрых делах, а помнить, что мы их обязаны делать и, даже все исполнив, считать себя неключимыми. Простите, что пишу вам такие элементарные вещи. К сожалению, они элементарны в разуме, а на практике далеко не таковы. Наш долг перед Богом таков, что никакими делами не отплатить. Остается смиряться и молиться и плакать. А как часто настоящие, даже добрые дела делаются для нас камнем преткновения и даже падения. Скажу вам по секрету, как другу своему, что известный вам Н, прожив 51 год, только теперь пришел к сознанию, знанию не умом только, а и сердцем, всем существом, как он открыл мне, что нет у него ни страха, ни благоговения к Богу, нет никакой добродетели, нет должных благодарения и веры, и нет терпения. Как это вам покажется? Нет ничего. Но эта пустота должна бы заполняться тем нечто, которое дороже всяких сомнительных добродетелей. Но чего еще у нас нет? Наг и обнажен предстаю пред тобою. Сердцевидче, помилуй. Вот плач сердца. Глубокий, постоянный, потрясающий всего человека, омывающий и смягчающий все наши суетные добродетели и недостатки. Дай Бог и нам с вами достичь этого плача. А пока его нет, все суета, внешность, ветхость, тщеславие и прочая прелесть. Вот вам ответ на ряд ваших вопросов. Сами судите, какие именно. Сегодня день рождения любимого нами Игнатия Брянчанинова. Как я благодарен ему за его писание. Не понять и не оценить его, значит, ничего не понимать в духовной жизни. Смею сказать, что сочинение епископа Феофана Говорова, да простит мне святой владыка, работы школьника по сравнению с творениями епископа Игнатия Брянчанинова. Вот что самое дорогое хотел бы я вам пожелать, если бы вы спросили меня. Постоянно вникайте в Игнатия Брянчанинова и идите указанным им путем. Это путь всех древних отцов, пусть пройденный и самим Игнатием, проверенный ими как человеком нашего времени, развития, человеком наших недостатков и слабостей, нашего почти окружения. Это-то и делает его писания особенно ценными. Прибавьте к этому силу благодати Божией, явно в них ощутимую, ибо писались они не по произволу, а по особому внушению. Вот вам пожелание на новый 45-й год. Простите. Вы, говорят, часто ездите в командировки. Нужно ли это? Развлечения, суета дорожная и прочее. Не слишком ли подавляют то, что вы добудете для здоровья души? Смотрите сами. Не перегружайте себя телесными трудами. Лучший путь – средний. Слишком здоровое и слишком слабое тело одинаково мешают. Не ищите на стороне радости и утешений. Они внутри вас есть. Вне или обман, или мимолетно, непрочно. Блаженни, первое, нищие духом, второе, плачущие. Плакать везде можно. Лучше всего дома. 18 февраля 1945 года.